Дорогие друзья, братья и сестры, настроим наше сердце, чтобы снова слышать Слово Божие. Господь как-то так чудно управляет и вот этим служением. Вчера брат проповедовал на тему, брат Александр Николаевич, из 31-го псалма, какие действия необходимы были и этот псалмопевец совершил. Это первое. Он молчал, а потом сказал: «Не скрою». Друзья, я хочу проповедовать продолжение этой темы для полного разрешения проблемы, которая была у совершившего человека, который здесь псалмопевец описывает. Это псалом Давида, о себе он писал. Что он еще сделал? Мы читаем в этом 5 стихе, я буду весь читать его. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Хочу говорить на тему «исповедать». Вы знаете, друзья, для того, чтобы получить полную свободу над грехом, недостаточно сознать себя, как это был у Давида. Написано: «Он, я мучился, день и ночь тяготел надо мной рука». Он осознавал, что он плохо поступил. Он осознавал, что грех сделал, но молчал. И поэтому мучился. Потом решился: «Все, хватит, я буду». И решил: «Не скрою». И начал свои действия, и мы знаем, как Бог благословил. Друзья, но вы знаете, по-разному можно рассказать о своем грехе. Исповедать – это значит рассказать. Это слово «поведать», старое славянское слово «поведать», то есть рассказать. Рассказать о грехе. Оказывается, вы знаете, Библия нам говорит много примеров, мы об этом будем рассуждать, конкретных примеров. Даже те люди, которые исповедовали грехи и говорили о том, что они сделали, не все получили благословение. Друзья, давайте мы посмотрим, пройдемся как бы по библейской всей истории, ну, насколько мы, возможно, сколько нам доступно получится, посмотреть, где люди исповедовали свой грех, но как исповедовали, мы об этом порассуждаем. И тогда мы сделаем заключение, в чем было благословение, в чем не было благословения. Друзья, давайте вспомним самый первый случай, когда мы находим в Библии, когда человек совершил. Это Адам. Адам и Ева пали в грех. И вот при встрече с Господом, как только Бог пришел снова к ним в сад, в этот Едемский навстречу, какая реакция получилась? Читаю книгу «Бытие», 3 глава, 8 стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог Адама и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся. Я сказал: кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела». То есть, перед тем, как будем рассуждать, какая у них была, какого рода исповедание, я хочу, друзья, обратить внимание. Первые люди и первый грех. Не было того, кто мог бы их кто-то еще свидетелем быть, или их мог что-то спросить, и сам Бог задает вопросы согрешившему человеку. Друзья, вы никогда не задумывались, почему Бог задавал, кажется, такие детские вопросы? Случилась страшнейшая трагедия. Творение Божие сделало страшное преступление. Грех вошел в мир. Смерть, разрушение. А Бог задает вопрос: «Адам, а где ты?» Ну, как будто несерьезно что-то. Второй вопрос. «Адам, не ел ли ты дерево, которое запретил тебе есть?» Друзья, вы знаете, Библия говорит, что Агнец был предназначен прежде создания мира. И Бог об этом предназначил его. И тут задают такие вопросы Адаму. Друзья, знаете почему? Бог побуждал вопросами Адама к исповеданию, чтобы он мог исповедать грех. Сказал: «Господи, как только услышал голос Господа, побежал к нему: Господи, я согрешил, я сделал плохо, я нарушил Твою заповедь». Если бы он так, мы не знаем, как бы повернулся в дальнейший ход истории. Но произошло то, что написано в Евангелии. Он говорит: «Да, я согрешил». Друзья, ну, заметили, что он сказал? «Я-то согрешил, но виновен не я. Жена, которую ты мне дал, она меня увела. Я согрешил». Когда Бог обращается к жене: «А ты что сделала?» «Змей меня обольстил». То есть опять не я виновата. Виновны другие. То есть Адам говорил, если так сказать, там чувствуется намек такой: «Господи, ты виноват, ты мне дал такую жену, она меня вела в грех». А жена говорит тоже, не отстала от Адама, говорит: «Ты же пустил этого змея в сад, зачем ты пустил? Вот змей меня обольстил, я ела, поэтому я и согрешила». Друзья, исповедание было. Но какое? Это не было искреннего. Не было осуждения совершенно себя. Было только желание оправдаться. Было желание для того, чтобы выйти с этой истории как-то так, не с такой чувством вины. Друзья, какой результат такого исповедания? Мы знаем, Бог изгнал и Адама, и Еву из рая. И поэтому вот такое исповедание, друзья, если у кого бывает такое: «Да, я-то согрешил, да, но меня довели люди, так я в окружении живу. Если бы вы знали, где я живу, какие у меня соседи, а какой жена, мужа, какие родственники, какие у меня там еще обстоятельства». Друзья, вот это когда мы начинаем свой грех, начинаем оправдывать, что вот так меня довели, меня что-то так... Друзья, мы никогда не получим полное освобождение. Это не то исповедание, которое и Бог хотел, и которое принесет освобождение душе. Друзья, давайте вспомним еще. Люди, которые так прямо и говорили, исповедовали: «Я согрешил». Давайте, друзья, я думаю, мы знакомы с Библией, и постараемся вспомнить, где еще был такой случай, когда человек говорит: «Я согрешил». Но это попозже. Давайте пораньше. Братья Якова. Еще раньше. Не, вернее, чуть позже. Помните, Ахан попозже. Фараон. Фараон. Когда израильский народ был в плену, и потом Бог выводил его казнями, и вот казнь, которую Бог послал через действие Моисея, это град. И молнии, громы, град был сильно большой. И вот смотрите, фараон говорит, книга Исход, 9 глава, 27 стих. «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны». Друзья, хорошие слова, да? Из уст такого человека, который был таким противником Бога, И Божьего народа говорит, я согрешил. Друзья, можно порадоваться, да? Ну, наконец-то фараона сердце дрогнуло, наконец-то пойдут другим путем события. Все, человек признал вину перед Богом, узнал, что Бог сначала сказал, я не знаю Бога, Израиля не отпущу. Теперь знает, что Бог, и знает, что он перед ним уже виновен. Кажется, ну, можно бы порадоваться. Друзья, вы знаете, чем дальше, как развивались дальше события? Как только утихло гром и град, у него и следа не осталось этого покаяния, что я согрешил, я виновен. Не, Израиля не отпущу. Друзья, вы знаете, бывают люди, когда Господь своими судами приводит человека в страх. И человек понимает, что да, это за мой грех, точно я согрешил. Это как вот братья, но там не говорили, я согрешил, а тут прямо сказано, я согрешил. Но проходит время, когда это болезнь какая-то или беда немножко ослабевается, тогда люди говорят, все, а зачем уже дальше каяться? Вы знаете, во время войны, когда была бомбежка, ну, пожилые люди могут немного вспомнить, я не был, не знаю, что такое. Но рассказывали, когда свистят бомбы, взрывы, все каются. И все просят, Господи, спаси, пронеси. И коммунисты, и атеисты, все. Как только стихло, все, улетели самолеты, бомбежка кончилась. Все, отряхнулись, как и не было. Друзья, на это люди, которые мало знают о Боге. Но, вы знаете, друзья, сегодня бывает и среди тех, которые верующие, которые знают о Боге. И вот, когда беда, как говорят в народе нашем, как тревога, так и до Бога. Господи, прости меня. Но как только беда утихла, все. Снова то же самое состояние. Друзья, это покаяние, знаете, чем закончилось из этого покаяния этого человека? Помните, как жизнь закончилась фараона? Погиб в водах Черного моря. Израильтяне перешли, а он там погиб. Там. Такая жизнь закончилась. Друзья, следующее, что мы еще находим, тоже было покаяние такое. Точно сказал, я согрешил. Уже напоминали, это Ахан. Прочитаю об этом, как говорит об этом Священное Писание. Книга Иисуса Навина, 7 глава, с 19 стиха. «Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилева». И сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скроет меня. В ответ Иисусу Ахан сказал, точно я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Человек говорит, точно я согрешил. Друзья, вы знаете, после какого обстоятельства уже сказал он эти слова? Когда... как говорят, загнали в угол. Все открыто, все... обнаружился грех. Кто согрешил? Иисус, наверное, объявляет, в Израиле грех. Кто согрешил? Израиль согрешил. Взяли из заклятого. Кто согрешил? Молчат. Жребий бросают. Будем по коленам. Попадает колено Иудина, в котором Ахан. Это его колено. Он из этого колена. Молчит. Ничего. Дальше по семействам, дальше по родам, все ближе и ближе к нему. Когда попадает жребий на него, ты согрешил? Да, точно я согрешил. Друзья, когда жребий подходил все ближе и ближе к нему, если бы он раньше это сделал, мы не знаем, какая была бы дальнейшая судьба. Но когда уже поздно было отпираться, когда уже поздно было, открылось все, тогда вот Иисус Навин говорит, сделай исповедание, открой, не скрой, открой. И он говорит, да, точно я согрешил. Вы знаете, друзья, бывают люди, когда совесть не судит, вернее, судит, но они его не прислушиваются. Или тогда, когда Бог какими-то обстоятельствами открывает так, как говорят, на горячем попался, точно попался там, где... Что ты делаешь? Как ты сможешь? Ты же христианин, ты же христианка. Ну, да, я виноват. Братья, простите меня, я виноват, или сестры, и так дальше. Друзья, это очень бывают такие моменты. Почему, если бы Ахан сделал раньше исповедание, может быть, и не было поражения того, что было 36 человек, из-за него погибло 36 человек из народа Божьего. Как Библия говорит, не обманывайтесь, малая закваска квасит все тесто. Один согрешил, виновны все. И все страдают из-за этого. Поэтому для Ахана, если бы он это раньше сделал, было бы совсем другие последствия. А так, вы знаете, какой конец его? И он, и жена, и дети, вся семья погибла. Может, кто-то подумает, почему вся семья? Потому что все дети и жена были свидетелями, как он это прятал в шатре. Это же не так, как дом, несколько комнат, там он закрылся в комнате и что-то там прячет. Это шатер, это все открыто, все. Дети, наверное, стояли, может быть, на страже, чтобы кто-то с соседей не зашел. Или как там. И все знали, что грех. И когда был вот вопрос, кто согрешил, все молчали. И поэтому погибли все. Не только сам, вся семья погибла. Но за еще один случай мы находим, уже тоже напоминали, это жизнь Саула. Первая книга Царств, 15 глава, 24 стиха. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил к повелению Господа, и слово Твое, но я боялся народа, и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой, и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу, «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». И не скажет неправды, и не раскается верный Израилю, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саулу, я согрешил, но почти меня ныне престарейшим народом моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Друзья, вот такой поступок. Кажется, Саул, который был любимым Господом, который так, начало хорошее было у него. Мы так, когда читаем повествование о нем, когда избрали его царем, он уже знал, что его будет избирать. Он не там где-то маячил перед людьми, прятался в обозе, скромность его. А потом, когда уже огласили его царем, некоторые люди говорили, да, ему ли спасать Израиль, ему ли быть царем. А он, мы читаем, да, как бы не замечал это, ну, не говорят, ну, говорят там не так, не чествуют меня, ну, ничего. Не замечал это, не касалось его сердца. Такое хорошее благословенное начало, но непослушание, грех. И вместо того, чтобы, вот как он цеплялся за одежду Самуила, если бы он так говорил, я достоин наказания, я достоин, чтобы не быть царем народа Божьего, что мне нужно сделать, чтобы... И грех это снялся. Он говорит, да, я это согрешил, но ты же меня почти перестаришь, чтобы выйди со мной вместе перед народом. И когда увидят люди, уважаемый судья Израилев, Самуил, вышел с нашим царем вместе перед народом, ну, значит, все хорошо, значит, с нашим царем все в порядке. Вот на что рассчитывал. На что рассчитывал этот человек. Не было глубокого сокрушения, не было исповедания должного. И чем закончилось, друзья? Вы помните? Закончилось самоубийство. грех, не исповеданный правильно до конца, грех неосужденный в сердце человека, привел к тому, что он пошел, написано, и когда ранили его, он бросился, пал на свой меч, чтобы покончить жизнь самоубийством. Друзья, еще один новозаветный случай, описанный он Евангелием Матфея. Я думаю, вы помните, о ком. Кто? Иуда. Мы читаем Евангелие Матфея, 27 глава, 3 стих. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Друзья, как вы думаете, что не хватало в покаянии Иуды? Исповедал, написано, сокрушение. Он осудил себя, он раскаялся, он исповедал, он деньги вернул назад. Что не хватало? У кого? У того, против кого виновен. Вот это бывает, друзья, и в жизни нашей так бывает. Я слышал такое исповедание, когда сестра пала в тяжкий грех, и потом, когда это узнала, стало известно, она говорит, а мы исповедовались. Как? Когда? Ну, с тем братом и с тем человеком, которым совершили. Каялись друг с другом. И снова второй раз упали в грех. Потом снова сильно каялись. И все. Друзья, грех должен быть осужден. И должно быть попросить прощения у того, против кого виновен. Так Ветхий Завет говорит, если какой мужчина или женщина сделает грех, и через это будет виновна душа, то пусть исповедуется во грехе своем и возвратят сполна то, в чем вину, и отдадут тому, против кого совершили. И прибавят ему еще пятую часть. Так говорил Ветхий Завет об этом, учил. Друзья дорогие, у Иуды не пошел он к Господу просить прощения. Если бы он пошел, я думаю, не толкал бы ее дальше враг на самоубийство. Господь мог бы ему какое-то просветление или какую-то милость оказать. А так он с теми людьми, которыми совершил, я виновен, я каюсь, я предал кровь невинную. Ну, а нам-то что до того? Ну, и тебя совесть судит, ну, кайся, а нам все нормально. Мы считаем, что все правильно мы делали, как задумали, как дело идет, так все нормально, все хорошо. Ну, а деньги эти, ну, ладно, вернули дело, ну, куда-нибудь мы их определим. Поэтому, друзья, такое было покаяние и такой печальный конец. Мы знаем, что Библия говорит, он пошел и удавился. Друзья, хочется еще привести из Библии, когда правильное исповедание было, правильное было покаяние. Друзья, мы помним 50-й псалом. Друзья, кто его написал? Давид. Вообще, Давид написал два псалма покаянных. 31-й псалом, о котором мы уже слышали, это он говорит о себе, о внутренних своих переживаниях, которые у него были. Он говорит, какой счастливый человек, который прощен, который Бог простил. И он говорит, когда я молчал, я мучился, но я открыл, и Бог снял. А 50-й псалом он дал начальнику хора, псалом Давида, мы читаем 50-й псалом. И вот в этом псалме есть такие слова, 6 стих. «Тебе единому согрешил я и лукаю пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоим и чист в суде твоем». Друзья, когда Давид так каялся, то Бог, который говорит, ты зло большое сделал в Израиле, ты грех тяжкий сделал, ты тайно сделай, я буду делать твое явным. Но даже Бог, когда Он так высказал глубокое сокрушение, покаяние, то Бог сказал Нафану: скажи, и Бог простил тебя. И Бог, друзья, когда мы оправдываем себя, грех, Бог нас судит. Когда мы судим себя, Бог нас оправдывает. Вот такая взаимосвязь, такая зависимость. И поэтому Давид, Бог ему говорит: ты сделал это тайно, я сделаю это явным. И Давид пишет 50-й псалом, дает начальнику хора: пойте, пойте, как каялся Давид, как, какой грех был сделан. И это, друзья, мы об этом знаем, уже больше 3000 лет от этого события произошло. И мы знаем, и весь мир знает о том, какое покаяние совершил Давид. И поэтому Господь, видя его поступок, видя его осознание этого поступка, так возвысил этого Давида, заключая с ним союз. И в одностороннем порядке заключает таковой, так как бы, союз с ним. Говорит: Давид, у тебя потомки твои никогда не прекратятся, не будут сидеть на престоле. И престол этот будет во веки веков. Давид говорит: Господи, что я такое думаю, что ты меня так возвысил? Бог заключает такой союз с Давидом. Вот. И поэтому, почему? Потому что Бог видел, как каялся Давид. Поэтому Господь, видя сокрушение сердца человека, сокрушение грешника, от этого зависит, насколько вот, и получает человек благодать и милость. Если бы Давид тоже, как он думал сначала, скрыть, но когда Бог обличил его, когда ему стало понятно, он не смог удерживаться. Он исповедовал, он каялся, рассказывал об этом, стало известно другим, и Бог снял. Еще мы знаем, друзья, один случай, это из притчи о блудном сыне. Блудный сын тоже сказал такие же слова. Помните? «Встану, пойду к отцу моему и скажу: Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Друзья, после такого покаяния, после таких слов, после такого осознания своей вины, отец не дал ему договорить. Он хотел сказать: я недостоин, прими меня хотя бы в число наемников. То не договорил, отец обнял его и сказал: принесите лучшую одежду, принесите перстень на руку. То есть восстановил его в правах сына. Он хотел хотя бы работником быть у него, слугою. Он говорит: нет, ты будешь у меня восстановлен в правах сына. Перстень на руку – это значит знак власти, который отец дарует ему. Поэтому, дорогие друзья, как Господь любит миловать. Мы знаем, что как каялись ниневитяне, какое было сокрушение, а этот народ очень был злой. Мы читаем, что ему было сказано, что надо было, чтобы каждый удалился от насилия рук своих. И история свидетельствует, что ассирийцы, это было Ниневия, столица Ассирийской империи, они были очень жестоки по отношению завоеванных народов. Они подходили к городу и брали, ну, обычно всегда города защищались очень сильно. Они делали такую из голов пирамиду, выкладывали, представляете, человеческих голов, отрубленных, пленных, где и выставляли: вот смотрите, если не покоритесь, такой же с вами будем. Наводили ужас на людей. Поэтому они очень жестокие были. Но когда Иона проповедовал, они покаялись, хотя Иона не знал планов Божьих, что Бог любит миловать. И еще, пленение царства израильского было отсрочено на 100 с лишним лет. Если бы Иона не ходил, проповедовал, они бы их пленили. А так пленение было отсрочено на большой период времени, только лишь потому, что там было глубокое искреннее покаяние. Дорогие друзья, да даст Господь каждому из нас, как мы уже понимаем и слышали вчера, и сегодня мы снова и снова об этом говорим, какое ужасное последствие оказывает грех и какое большое благословение мы будем испытывать, когда будем с этим грехом казнить его, когда не будем скрывать его, когда мы будем его исповедовать как должно И Бог, который являет милость, и являл милость многим, и нам будет являть каждому, кто будет это искренне подходить. Давайте, дорогие друзья, помолимся, чтобы Господь благословил и дальнейшее это прохождение там благословенного служения, очищения, освящения. Друзья дорогие, никогда не приукрашивайте грех. «Да я это совершил, но меня так получилось, это я там, меня там получил, ввели, то виновная власть, что нас понуждала воровать, как говорят в колхозе, как же проживешь, не воруешь». Или говорят, если не обманешь, как проживешь, это ж такое у нас обстоятельство, такая виновная власть, что мы, как, при чем тут мы? Друзья дорогие, никого никогда не вините. Грех сделан, грех надо осуждать, и Бог благословит. Я предлагаю, друзья, чтобы в коротких молитвах, и как брат Петр Павлович напоминал, постарайтесь помолиться те, которых мало молились или вообще не помолились, чтобы Бог благословил и это собрание дальнейшее. Помолимся. Аминь.